Глава 5. Сбережения и финансовые цели. Накопи на мечту. Часто ли ты слышишь от старших: «Надо учиться откладывать деньги, вдруг что-то случится»? Согласись, звучит не очень-то вдохновляюще, как будто постоянно готовишься к чему-то плохому. Но давай посмотрим на сбережения совершенно под другим углом. Это не только и не столько про подготовку к неприятностям, сколько про создание возможностей и твой личный трамплин к мечтам. Эта глава — твой гид в мир, где деньги перестают быть просто бумажками и монетами, а становятся мощным инструментом для воплощения твоих самых смелых идей. Мы докажем, что копить — это не скучно, а увлекательно, и что этот навык дает тебе суперсилу — свободу выбирать и строить жизнь по своим правилам.